туда, где тело не защищала куртка. Она ударила раз, другой, третий, рыча от ярости. Потом, задыхаясь, оттолкнула обмякшее тело и, сжимая в руке обогренный кровью кинжал, повернулась в ту сторону, где слышался шум торопливых шагов по воде. Она вся дрожала от напряжения. Мокрые волосы облепили ее лицо, и она рывком отбросила их. Ей даже не пришло в голову бежать. Ее охватила слепая, неукротимая ярость. После обрушившегося на нее невыносимого горя, после сверхчеловеческого напряжения, безумной ночи, проведенной среди мертвецов, она уже не владела собой. Едва второй мародер возник из тумана, бешено ринулась на него с кинжалом. Он легко поймал ее руку у запястья и заломил за спину так, что она выронила кинжал, взвыв от боли. В тот же миг он опять повернул ее к себе и странным движением, локтем, ударил в лицо. Анна попятилась и рухнула на спину, ударившись оземь затылком. На какой-то миг она была оглушена. Потом услыхала его неистовую брань. «Ах ты, чертова ведьма! Ты убила Джоба!» Что-то в этом голосе поразило Анну. Она медленно приподняла голову и увидела стремительно приближающегося к ней сквозь туман человека. Его правая рука, ниже локтя, оканчивалась стальным крюком. У нее мелькнула невероятная мысль. «Оливер!» Казалось, он не слышит ее. Наклонившись, он зацепил ее крюком за пояс и рывком поднял. У Анны запрокинулась голова. Их лица оказались почти рядом. У Анны перехватило дыхание. Она узнала это бледное лицо со впалыми щеками, глубоко сидящие светлые глаза, обрамленные красивыми, как у девушки, густыми ресницами. «Оливер!» — выдохнула она. «Оливер, как ты изменился!» Год назад он казался ей мальчишкой, осиротевшей, искалеченной, нуждающейся в сострадании и тепле. Теперь перед нею был воин с жестоким взглядом, перерубленной переносицей и багровым шрамом, тянущимся от угла рта до уха. Анна видела, как этот воин вздрогнул и отшатнулся, невольно увлекая ее за собой. «Раны Господни! Анна Невиль!» Он моментально огляделся, а затем ошалело взглянул на нее. «Не может быть! Вы здесь?» Анна вдруг почувствовала, что колени не держат ее. «Оливер! Оливер из отряда Майсгрейва, тот, что ехал с нею от самого Йорка, когда она была мальчишкой Аланом Деппичем. Он ее друг!» Она осела на землю и, уткнувшись в его куртку, зарыдала. Оливер что-то бормотал, пытаясь ее поднять. Но она неудержимо рыдала, цепляясь за него и тряся головой, словно хотела спрятаться у него на груди от всего мира. Тогда он тоже опустился на колени и прижал здоровой рукой ее голову к своему плечу. Он чувствовал, как сотрясается от плача ее тело. Год назад он точно так же рыдал у нее на плече, ища убежище от своего горя в ее бесконечно добрых руках. Леди Анна, принцесса Уэльская, самая благородная и гордая дама, какую он знал.